«Хороший обед», — мягко вмешался Рейкс. «Хороший обед», — сказал Джимми. «Значит, договорились. Какой срок, Артур, ты мне даешь?» «А сколько тебе требуется?» «Необходимо установить точный срок», — сказал Рейкс. «По-моему, такой эксперт, как Джимми, форы не требует. Почему бы не сегодня ночью? Такая приятная безоблачная ночь. Если Джимми не взломает медведя сегодня ночью, он проиграл. Тебя это устраивает, Джимми?» «Более чем». Тут вмешался Уиллет. Он весь вечер усердно старался утопить свои печали, и это обстоятельство давало о себе знать в его речи. «Послушайте», — сказал он, — «а как Джимми докажет, что сделал это?» «Лично мне, — сказал Мифлин, — достаточно его слова». «Это по боку. Что ему мешает сказать, что он это сделал, если и не сделает?» Любители неловко переглянулись. Впрочем, это касалось только Джимми. «Так вы же в любом случае получите свой обед», — сказал Джимми. «Обед? Кто бы им ни угощал, благоухает равно аппетитно». Уиллет с пьяным упрямством стоял на своем. «Это не в том суть. Тут важен принцип, чтобы никакой комар носа не подточил. Вот что я говорю». «И то, что ты это выговорил, делает тебе честь», — сердечно сказал Джимми. «А теперь попробуй на траве дрова». «А я говорю вот что. Джимми факир. И что, говорю я, ему помешает сказать, что он это сделал, если он это не сделал?» «Не стоит волноваться на этот счет», — успокоил его Джимми. «Я намерен зарыть под ковром медный футляр с американским флагом внутри». «Это вполне», — сказал Уиллет с достоинством. «Или даже лучше», — продолжил Джимми. «Я вырежу большое «Д» на внутренней стороне двери. Ну, я отправляюсь домой. Кому-нибудь со мной по дороге?» «Да», — сказал Мифлин, — «пройдемся. После премьер я всегда жутко взвинчен, и если не замучаю свои ноги, то глаз до утра не сомкну». «Если ты думаешь, малыш, будто я посодействую тебе в замучивании твоих ног, то глубоко ошибаешься. Я намерен неторопливо прогуляться до дома и лечь спать». «И малая помощь во благо», — сказал Мифлин. «Пошли». «Ты с этим, Джимми, поосторожнее, Артур», — сказал Саттон. «Не успеешь оглянуться, как он оглушит тебя колбаской с песком и заберет твои часики. Замаскированный Арсен Люпен, вот он, по-моему». Глава вторая. Новые Пирам и Физба. Двое друзей завернули за угол, они шли молча. Артур Мифлин перебирал в уме все выдающиеся события дня, какие помнил: нервное состояние перед спектаклем, облегчение, когда убедился, что заворожил зрителей, растущая уверенность, что теперь он на коне. Джимми тем временем как будто предавался собственным мыслям. Так они прошли порядочный путь, прежде чем молчание было прервано. «Кто она, Джимми?» — спросил Мифлин. Джимми вздрогнул и очнулся от своих дум. «Что-что? Кто она?» «Не понимаю, о чем ты?» «Прекрасно понимаешь. Морской, воздух. Кто она?» «Не знаю», — ответил Джимми просто. «Не знаешь? Ну хотя бы как ее зовут?» «Не знаю». «Разве Мавритания больше не печатает списки пассажиров?» «Печатает». «И ты за 5 дней не сумел узнать ее имени?» «Не сумел». «И этот человек полагает, будто способен ограбить дом», — сказал Мифлин скорбно. Они подошли к зданию, на третьем этаже которого находилась квартира Джимми. «Зайдешь?» — спросил Джимми. «Я, собственно, собирался дойти до парка. Говорю же тебе, я весь на нервах». «Зайди и выкури сигару. Для марафона у тебя впереди вся ночь. Мы же 2 месяца не виделись. Я хочу услышать все новости». «А их нет. В Нью-Йорке ничего не происходит. Газеты утверждают, что события развиваются, да только развиваться нечему. Однако я зайду. Сдается мне, что новости есть у тебя». Джимми возился с ключом. «Отличный из тебя взломщик», — уничижительно сказал Мифлин. «Почему бы тебе не воспользоваться своей кислородно-ацетиленовой горелкой?» «Ты отдаешь себе отчет, мой мальчик, что на той неделе будешь вынужден заплатить за обед 12 голодных мужчин? В холодном свете утра, когда рассудок воссядет на своем троне, это до тебя дойдет». «Да ничего подобного», — сказал Джимми, отпирая дверь. «Только не говори, что собираешься попробовать». «А что, по-твоему, я собирался делать?» «Ну ты не должен. Тебя обязательно схватят. И что тогда? Скажешь, это была шутка? А если тебя изрешетят пулями? Хорошенького ты сваляешь дурака, взывая к чувству юмора разъяренного домовладельца, пока он накачивает тебя свинцом из кольта».